Христу Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим. Посередине Великого Поста открывается нам пасхальная тайна. Наше поклонение Кресту Христову глубоко символично. Мы поклоняемся не только распятому на Нем, но и кресту, древу крестному, знамению абсолютной любви Бога к нам, знамению победы верностью над ложью, любви над насилием, доверия над обманом и отчаянием. Вместе со всею Церковью апостолов, мучеников и пророков, преподобных, праведных и всех святых, мы Духом Святым прозреваем на этом древе непобежденную покорность о славу Христова воскресения. Слава Божия на кресте, потому что эта слава есть завершение Божия завета с человечеством, торжество Христова дела любви. Мы сознаем всю реальность страданий и смерти Господа нашего, но Он восходит на крест как Царь. Он является на кресте как Владыка Вселенной, царствующий над этим миром, маленьким, внезапно обнажившимся перед Ним во всем своем безобразии и распаде. Христос восходит на крест уже как победитель, как тот, кому принадлежит слава, честь и поклонение вовеки. Ныне суд миру сему. Ныне князь мира сего изгнан будет вон. И после того, как я вознесусь, я всех привлеку к себе, говорит перед крестными страданиями Христос. Все победил Христос, и смысл нашей жизни заключается в одном единственном, чтобы войти в радость победы, которую Он совершил ради нас, в пасхальную радость, но вхождение в нее совершается крестом, его и нашим, по мере того, как наш крест соединяется с его крестом. Наше поклонение кресту Христову есть раскрытие всего, что есть в нашей жизни. Мы чаем воскресения мертвых, а не воскресения живых. И ни для кого не может быть воскресения без смерти. Если мы хотим войти в Его воскресение, мы должны идти с Ним через все наши поражения, не страшась никаких побед мира сего, лежащего во зле. Потому что крестом Своим Он всю жизнь нашу делает пасхальной, где смерть и воскресение неразделимы. Сегодня зло торжествует в мире, как никогда. И это значит, приближается время человека беззакония. И это значит также, что приближается время второго пришествия Христова во славе, которое будет предваряемо знаменем креста Господня. Так исполняется замысел Божий о роде человеческом, так написано, и так подобало пострадать Христу и войти в славу Свою, и вслед за Ним всей Церкви. И нам дано безбоязненно смотреть в лицо зла и смерти от того, что крест Христов – непобедимая Божия победа. Оружие, которым Он сокрушил грех и дьявола, знамя нашего Царя, единственная наша надежда, неиссякаемый источник вечной радости. Смерть побеждена им, и скоро откроется в пасхальном ликовании для всякого христианина, узнавшего тайну креста, что для него жизнь Христос и смерть приобретение. Что значит чисто человеческая жизнь, если мы не живем божественной жизнью, для которой мы призваны? Для чего ты носишь имя, что ты жив, если ты мертв, то есть отделен от Бога, который есть жизнь? Иссохшая ветвь, ни для чего не годная, как только быть брошенной в огонь. Жизнь – это жертва, самоотдающая любовь. И те, кто приносят жизнь свою в жертву со Христом и во Христе, побеждают. Да будет дано и нам, победителями греха и смерти, и дьявола явитеся, и неосужденно поклонитеся святому Христову воскресению. Аминь.